Глава 23. Марфа. «Ты уже проснулась, дочь?» Слышу сквозь сон мамин голос. «Марфа, днем забери из ателье у метро папины брюки и свою юбку, квитанция на столе на кухне. Еще сделай, пожалуйста». Проваливаюсь обратно в сон, мгновенно забывая все, что мама говорила. Единственное воспоминание, когда просыпаюсь в 8:30, надо что-то сделать, и придется снова писать маме смс-ку, потому что я ничего не запомнила. Тупо пялюсь в потолок, а потом заставляю себя подняться и умыться. Мне сегодня ко второй паре, но я с удовольствием осталась бы дома. В академии не задалось с самого начала, и с каждым днем все хуже и хуже. Хотя еще и недели не прошло, как я начала учиться в новом вузе, но чувствую, ничего не изменится к лучшему. Напрягает все, от огромной территории, где я никак не могу освоиться, постоянно путаюсь и опаздываю на пары, до девчонок в группе. Парней у нас мало, сидят себе тихо, не отсвечивают, а правила всем задает Лика. Пока она ничего такого не делает, разве что со мной почти никто не общается, как будто я пустое место. И это главная причина, почему я до сих пор вожусь дома, а не бегу в припрыжку к метро. Пока завариваю кофе, удается коротко поболтать с Чистяковой. А вот у кого пропеллер в одном месте. И все потому, что сегодня... «Первое задание от универсума», — верещит подруга. «Я часы считаю уже». «Видела, сколько в болталке сообщений, и там несколько наставников тусуется. Шайтан — просто душка. Ты видела, как он вчера эту бомбиню укатал? Что за дурацкий ник вообще?» «Ну да, Чистюля, конечно, намного элегантнее. Хмыкаю я, думая, может, малодушно пропустить философию, которую ведет злобная мымра с неухоженными волосами, и перейти сразу на финансовый менеджмент». «Да, намного. Мой ник запоминающийся. Я, в отличие от тебя, уже давно определилась с наставником». «Марф, что у тебя с Сатановским, а?» Я медленно пью кофе и не тороплюсь отвечать. Не только потому, что не хочу, а потому, что сама не знаю. Я не знаю, что у нас с ним происходит. «Да нормально все», — вру я Наде. «Просто он никому из моих не нравится. Сначала сестра, потом родители, как приехали, сразу стали на мозг давить. Интеллигентно так, но настроение на нуле». «А они откуда узнали-то?» — удивляется Чистякова. «Ланка, что ли, слила?» «Больше некому. Если только не ты, Надь. Мама очень беспокоится. Для нее Сатановский — это привет из ада. А ее материнский священный долг — оградить своих любимых дочерей от этого чудовища». «Поэтому ты до сих пор не выбрала его своим наставником?» — догадывается Чистякова. «Смотри, сегодня последний срок. Не выберешь? Тебя принудительно засунут к кому-нибудь. Например, к загадочному Немо. Если б не Сатановский, я бы к нему пошла». Про Немо, еще одного наставника универсума, Надька мне еще вчера говорила, но я в этот момент отбивалась от сообщений сатаны, так что в основном все мимо ушей пролетело. Уяснила для себя только то, что это парень, он немногословный и особо никого к себе не приглашает. Этим и зацепил любопытную Чистякову. «Я не знаю, Надь». Подхватываю свой рюкзак и выхожу из квартиры. Никакие мымры и лики не выдавят меня из академии. Ваня прислал мне приглашение стать его подопечной в игре, но я чего-то стремаюсь. К нему там уже 15 баб записалось. 15, Надь. «А ты ревнуешь?» Подруга хохочет, ей весело. «Не хочешь быть одной из?» «Знала бы ты, как точно попала в десятку, Надюха. Не смеялась бы, а думала, как меня из этого водоворота вытащить. Я хочу держать дистанцию, а он ее совсем не держит. Если ты понимаешь, о чем я. Он бывший парень моей сестры. Табу. Да еще и скотина редкостная. Еще и с Антоном непонятки. Он мне ни разу не позвонил и не отвечает на мои звонки». «И слава богу!» — зевает Надька, кажется, она вообще на универ сегодня забила. «Знаешь, я все никак его день рождения не могу забыть. Повел он себя тогда как свинья, да и потом не лучше». «Сегодня его должны выписать», — мрачно сообщаю я, не обращая внимания на спешащих вокруг людей. Иду себе к метро в своем темпе. Вечером вчера в супермаркете пересеклась с подружкой одного его приятеля. Она со мной через губу разговаривала и смотрела, как на плевок на асфальте, но все-таки соизволила рассказать. «Это еще один камень в его огород», — торжественно объявляет Чистякова. «Нормальный парень не позволит, чтобы друзья плохо обращались с его девушкой. Хотя вы ведь не вместе, так?» «Похоже на то. Но, знаешь, я бы хотела с ним поговорить в последний раз. Не поверишь, такое разочарование и пустота внутри. Я же ради него переехала в Москву. Мне в Питере нравилось вообще-то. Ладно, я уже в метро захожу. До вечера тогда». «Погоди, Марфуш!» — кричит во все горло Чистякова. «Ты в 9 будешь у Сатановского? Он велел, помнишь?» «Да забудешь тут». Злюсь я больше на себя, чем на въедливую подругу или наглого Ивана, и нажимаю на отбой. Пока еду в академию, мысленно прокручиваю дорогу. К какому корпусу идти, на какой этаж? Потом листаю учебник, то есть делаю все, лишь бы не думать о том, о ком говорила любопытная Чистякова. Сатановский. Сатана. Иван. Карма за прошлые грехи во всех предыдущих жизнях и будущих тоже. С того дня, как мы самозабвенно целовались на лавочке перед домом, я его не видела. Губы до сих пор болят об одном только воспоминании, что мы там творили с ним под окнами соседей. Хорошо, хоть никто родителям не рассказал. Не знаю, как бы я оправдывалась. Бежала я от Сатановского позорно и без оглядки, даже кофтой пришлось пожертвовать любимой. Но не возвращаться же было. Я еще дома отдышаться не могла, так он мне написал, что готов повторить в обмен на кофту. Послала его грубо, а в ответ получила еще более неприличное предложение. Я ему тут кто? Ну, хоть больше не приезжал, я каждый раз, как домой иду, оглядываюсь. Скоро так успокоительное придется глотать. Зато пишет постоянно обо всем. Я не всегда отвечаю, но удалить переписку не хватает воли. Иногда даже перечитываю. Меня к нему тянет, поэтому и боюсь сегодня ехать к нему, как он велел нам с Чистяковой. Похоже, это мне нужна подстраховка в лице подруги, а не ей. Может, и правда, свинтить к какому-нибудь Немо? В игре больше 20 наставников. Точно кому-нибудь подойду. Если Сатановский до этого голову не свернет. Когда подхожу к универу, вижу от него входящий. Первый раз позвонил. Улыбаюсь и ругаю себя за это. «Привет, Сатана, что надо?» «Не слишком-то любезно, мартышка», — доносится веселый бас. «Ему там весело, а я тут страдаю. Сегодня в 9, помнишь? Так вот, жду в 8:30. Опоздаешь, пеняй на себя. И подтверди мое приглашение, Марфа, а то ты пока без наставника, непорядок». «Хорошо, но у меня условия». Делаю паузу и набираюсь с духом. «Никому не болтай, что случилось, когда ты меня домой отвозил из парка, и на следующий день, когда ты не уехал ночью. И кофту верни. Никто не должен знать. И вообще, я уже все забыла». «Боишься сестру или Антошку?» Зло смеется Сатановский. «За него, кстати, не волнуйся, он к тебе больше не подойдет. Ну, раз ты забыла, то я тем более, мартышка. До вечера. И не опаздывай». Нажимаю на отбой, чувствую огромное разочарование. Хотя, чего удивляться? Сама же попросила. А он точно мне в любви неземной признаваться не собирался. Оборачиваюсь и сталкиваюсь нос к носу с Ликой. Она неприятно улыбается. «Значит, Сатановский, пока Антону кости по частям собирали». «Понятно», — растягивает она слова. «Что ж, это твоя большая ошибка, Марфа. Надо было оставаться в Питере,